Нет, милейший, я не шут. Я бес. Хозяйство у нас довольно хлопотливое. Пришлось даже провести перепись. И что же обнаружилось? 7 405 926 рядовых ду, хов, прибывают под командованием 72 князей тьмы. Среди них есть персоны известные, немало послужившие прогрессу человечества. В руках Натана внезапно обнаружились игральные карты. Он по одной принялся выкладывать их на столик. Вот, например, мой хороший знакомый Асмодей, демон разврата и ревности. Очевидцы утверждают, что у него три головы: великана-людоеда, барана и быка. У него якобы петушиные лапы и крылья, и передвигается он верхом на драконе, дышащим пламенем. Глупости. Мой коллега очарователен и изысканно одет. С некоторых пор он покровительствует и горным домам, где мелких бесенят просто пруд пруди. Некоторые неучи не знают, что взывать к нему надо с непокрытой головой. Поэтому иногда, шутки ради, он срывает у своих визави шляпы вместе с головами. Но лично мне больше по сердцу двуполый красавчик Астарот, прекрасный андрогин, сынок богини Астарты, почитаемый за дар плодородия и необузданность лона. Среди крупных начальников первым следует упомянуть Ваала. Это один из верховных князей тьмы. Под его началом находятся 40 легионов демонов. По утверждениям тех, кто с ним близко знаком, начальник распространяет зловоние. На всякий случай он имеет при себе три головы – человека, кошки и, простите, жабы. Немного выше по служебной лестнице разместился Вельзевул, мой близкий друг и коллега. Его еще называют повелитель мух. Но бессмысленность этого названия родилась из-за трудностей перевода. Он артистично заправляет шамашами и черной мессой. Он же соблазняет молоденьких кумушек во время шамашей. Велиар – один из самых сильных и злых демонов сатаны. Обычно предстает перед людьми в обманчиво прекрасном облике. Его речи и голос приятны и обольстительны. Он, как никто, умеет разжечь греховные мысли и внушить обманчивую сладость. Именно он кладет ложку меда в чужую жену, сбивает на похоть отшельников, подталкивает просветителей к растлению. Кроме того, он успевает управиться с 80 легионами демонов. И, наконец, генералиссимус адских полчищ, его адская неотразимость Люцифер. На латыни его имя означает «несущий свет». Это истинный император ада. Он стоит даже над сатаной, одним из своих наместников. Однако предпочитает являться в образе прекрасного ребенка. Но моя краткая лекция была бы простым сотрясением воздуха, если вы не поняли главного. Бесов вне вашего сознания не существует. Даже я и мой литературный двойник Воланд всего лишь раздутое человеческое эго. Именно вы, люди, плодите и подкармливаете наши легионы. Вы дарите нам отвратительную или обольстительную наружность и призрачную, но весьма активную жизнь. Переводишь стрелки, мразь? Нет, нет. Так оно и есть на самом деле. Мертвые глаза Натана блеснули искренностью. Еще минуту вашего внимания, и я докажу вам это. Наша вселенная — это вселенная антиподов, полюсов и кажущихся противоречий. Даже ваш мозг имеет два полушария. Чем не два первородных брата — Каин и Авель? Авель — справа, Каин, как водится, слева. Проклятие Каина — неуравновешенность. Поэтому каждый человек носит с собой свой рай, свой волшебный сад, полных светлых видений, и свой собственный ад, полный пугал и алчных вампиров. Главное, чтобы все было на своем месте. Мудрецы древнего мира делили вселенную и тело человека на три части — небо, землю и, простите, преисподнюю. Земля соответствует середине человеческого тела. Ее функции — переваривание и бесконечный круговорот энергии. Когда-то она была вполне нейтральным местом, но несколько веков назад она превратилась в поле битвы. Сегодня и земля, и человеческое тело потеряли свою нейтральность. Легионы бесов владеют людьми от темени до цветка любви. Они властвуют умами и чувствами, но разве не сами люди пригласили их? Вот, к примеру, ваши друзья. Завтра Нет, уже сегодня. Они забудут все, что с ними приключилось. При этом зрители будут уверены, что хитрые телевизионщики устроили инсценировку для поднятия рейтинга шоу. Да так оно в конце концов и было. Да посмотрите. Посмотрите же, они уже счастливы.